Как нелепо! Как возмутительно нелепо! У меня сжались кулаки. «В Гринбэнк я теперь, конечно, не поеду», — сказал Уилки. Как изменился его голос! Как изменился он сам! Директором обсерватории будет другой. Теперь я уеду навсегда из Америки. Куда-нибудь в Англию, Швецию, Австралию, где я найду приют как астроном. И буду оттуда говорить всему миру, что сделали с человеком. Буду говорить громко, как смогу, так долго, как смогу, пока буду жив и в здравом уме. «А я буду говорить из России», — сказал я, — «об Уилке Сауте и о многом другом». «Спасибо, Кирилл». Уилки Олд порывисто протянул мне руку, и мы обменялись крепким мужским рукопожатием. 15. От Кирилла Мальшета Андрею Филипповичу Мальшету. «Дорогой отец, жаль, что ты не смог приехать на симпозиум. Приглашение тебе ведь было послано, хоть ты и считаешь, что не имеешь никакого отношения к теме «Разумная жизнь вне Земли». То, что произошло на этом симпозиуме, навечно останется в памяти человечества. В Москву прибыли самые выдающиеся ученые мира – астрономы, астрофизики, биохимики, кибернетики, математики, космонавты, писатели. Открывал симпозиум в аудитории научно-исследовательского института космонавтики новый президент Академии наук Александр Андреевич Дружников. Подготовленные учеными доклады были расписаны на неделю. Первым шел доклад британского профессора, но он еще не успел выйти к кафедре, как со своего места в президиум поднялся Уилки Олд и попросил дать ему слово первым, пообещав сенсационное сообщение. В зале зашумели, заволновались. Британский ученый, не дожидаясь голосования, сел обратно на свое место и с детским любопытством уставился на Уилки Олда. «Хочет открыть международный симпозиум рассказом о гибели брата», — подумал я и ошибся. Уилки вышел к кафедре и преспокойно сообщил, что встреча человечества с инопланетной цивилизацией уже состоялась. Инопланетяне с планеты Харис, созвездие Уилки неизвестно, уже более 500 лет наблюдают планету Земля. Но теперь ее покидают надолго, если не навсегда. На их планете беда. Гибнет цивилизация, гибнут харисяне. Что погубило их? Они считают открытие бессмертия. Несколько сот лет они ликовали, пока не обнаружили, что полностью перестали размножаться. А затем... что у них угасают творческие способности. Сегодня ночью меня посетили в номере гостиницы трое харисян. То, что они рассказали, страшно. Уилки умолк, пережидая, когда в аудитории утихнет поднявшийся невероятный шум. Смех, остроты, выкрики. Сидевшие рядом со мной друзья реагировали по-разному. Вика неодобрительно качала головой. Харитон от возмущения даже не смог смотреть на Уилки и нервно шарил по карманам, ища сигареты, пока не вспомнил, что все равно курить здесь нельзя. Яша верил Уилке, но реакция аудитории казалась ему смешной, и он смеялся. «Интересно, что им Уилки еще преподнесет?» – прошептал он сквозь смех. Марфа Евгеньевна в строгом вечернем платье сидела в президиуме рядом с директором Института личности Ермаком Зайцевым. Оба с надеждой смотрели на Уилки. Президент Академии наук казался смущенным. Ему было неловко за Уилки. Яшкин дядя, писатель-фантаст Ефремов и профессор Лосева сидели дружно в первом ряду и неуверенно улыбались, не зная, чего ожидать еще от Уилки Олта. Оба знают Уилки по его прежним приездам в Москву. Шутник, мистификатор –